Первое. Начинайте со стратегии, а не с тактики. I don't understand this one. Вот чего я не могу понять. How is it possible to run a company? Как можно управлять компанией? Or a department? Или отделом? Or a team? Или командой? Or even yourself? Да даже самим собой. Without knowing what you want and what you want to achieve? Не зная, чего ты хочешь и чего хочешь добиться. Too often managers. Слишком часто менеджеры. Are running around chasing their tail. Бегают как кошка, преследуя свой хвост. And the reason why is they never ask the question. По той причине, что они не задавали себе вопрос. What the heck are we doing? Зачем мы все это делаем? Marketing has this problem. Эта проблема касается маркетинга. HR has this problem. С этой проблемой сталкиваются отдел кадров. And in most companies, in most departments, they have the problem too. И эта проблема бывает в большинстве компаний, в большинстве отделов. Sit down and decide. Просто сядьте и примите решение. What are your core goals? В чем состоят ваши ключевые цели? Then you can figure out how to achieve them. И только после этого можно решать, как их достичь. Heck, you can use a personal strategy cycle here we just talked about. Вы можете здесь даже использовать тот личный стратегический цикл, о котором мы только что говорили. Now, what does this have to do with time management? Если вы спросите, как это связано с управлением временем, very simple. Напрямую. If you don't have strategy, если у вас не определена стратегия, if you don't know where you're going, если вы не знаете, куда вы идете, you're constantly going to be making the wrong decisions. Тогда вы постоянно будете принимать неверные решения. And you're going to be doing things twice. Делать вещи по два раза. And you'll start a whole lot of things that you never finish. И начинать что-то, что никогда не закончите. So as an executive, the first thing you've got to decide. Поэтому первое, что нужно сделать руководителю, is what is your strategy. Это определить, в чем ваша стратегия. And by the way, да, кстати, strategy is not just a big cool word for only top executives. Стратегия — это не просто ключевая фраза, которую знают только топ-менеджеры. Even if you have a small project. Даже если у вас маленький проект. Or a small department. Или небольшой отдел. Strategy is still critical. Стратегия для вас особенно важна.